Ну все, можно закапывать. Леночка, хотя и имела довольно бледный вид, старалась держаться бодрячком, в особенности в глазах по-настоящему бледного Володи, сидящего на валяющемся полусгнившем дереве и явно изо всех сил пытающимся сохранить внутри себя остатки обеда. Девчонка, скорее всего просто плечевая, у нее нашлась квитанция из хостела об оплате за неделю и карточка Ощадбанка, обе на имя некой Кристины Попельнюк. Так что личность, будем считать, установлена. А вот мальчики не очень, оказывается, простые. У того, который Абрамян, нашлось разрешение на травмат. А в бардачке, замаскированный под таковой Форт-28, Лена протянула Ларисе пистолет. И то, что этот Форт как раз 28-й и есть, говорил весь опыт эксперта-криминалиста. Но глаза видели на затворе надпись Форт-17Т, причем выглядела маркировка вполне заводской. Там еще в тайничке под сиденьем три обоймы к пистолету спрятаны были, но и это мелочь. Вот что у них в багажнике лежало, рядом с запаской спрятано, с этими словами Лена открыла лежащий на траве футляр, в котором, как оказалось, лежала небольшая винтовка. С пресловутой планкой Пикатинни, а в особом гнезде футляра размещалась подозрительная труба, оптический прицел, между прочим, с ноктовизором. Никогда такой винтовки не видела. Лариса искренне удивилась. И неудивительно, ее вообще мало кто видел. Болтовка по тот же FN-57, что и форт-механизм почти как у древнего Маузера, а делают их по заказу то ли в Мексике, то ли в Колумбии, в основном для картелей. Я на последних курсах про нее узнала. Говорили, что у небратьев такие появились, у безопасников. Можно обычными патронами стрелять, а можно с глушителем дозвуковыми, и даже тогда лупит на 300 метров. Здесь без глушителя, но по отделке, судя и по футляру, мальчики ее кому-то в подарок или как взятку везли. Ведь для тех, кто на Соларисе ездит, такая точно не по карману. Только патроны к ней стоят 1,5 евро штука. Ага, а к пистолету такие же патроны им по карману. Ну, не в том дело. Рылом они для такого оружия не вышли, тут даже патроны в бархатных ячейках уложены. А по документам записана винтовочка на Аванесяна как спортивная. Причем документ явно липовый, гайцам разве что показать. А почему в футляре три ствола? Сейчас покажу. Леночка покопалась в ящике, подняла обитую темно-красным бархатом подкладку крышки. Вот, она вытащила из-под нее три патрона. Пластиковая пуля, покрытая порошком карбида хрома. Один выстрел, и ствол ободран как после года непрерывной стрельбы в песчаной пустыне, все микроотпечатки стерты. Потому их картели и любят, но ствол после этой пули надо менять. И что? И то. В рапорте все, конечно, запишем, а что-то еще. Давай этих быстренько прикопаем и забудем о них как о страшном сне. Лично мне таких даже хоронить по-человечески противно. Так что давай докторов работой лишней грузить не будем, этих просто закопаем и забудем о них. Согласна, а одежду в пакеты сложи и опечатай, может, в лаборатории, когда-нибудь. Да, а машину смотрела. Удивительно, но с ней как раз ничего. Падала на густую поросль, на ней и спружинила, наверное. Разве что краска местами поцарапана. С другой стороны, отсюда никак не выехать. Сейчас не выехать. Ну, если тут немного топорами помахать. Однако, думаю, это не самое срочное дело. Не срочное, но и затягивать не будем. Сначала нужно придумать, как тигр наш с моста спустить. Ютон. Какой Ютон? Автобус. Я думала, он Ютонг называется, но Алена, водительница, сказала, что правильно произносится именно Ютон. Вот он нам точно не помешает. Это ты очень правильно сказала, но сначала нужно заняться делами более срочными. Машины подождут, а вот люди, нет. Времени-то сколько? Спать не пора уже. Сначала поужинать не помешало бы. Кстати, в Соларисе было три больших упаковки шашлыка, я их уже Марине Дмитриевне отправила. Время было действительно позднее, по местному времени около 6 вечера, но с учетом временного сдвига почти полночь, да и нервы у всех были на пределе, так что народ быстро разбрелся по назначенным им спальным местам. Не весь разбрелся. Алена, которая в предыдущую ночь почти не спала, ушла на боковую, едва перетащив вещи в дом Михалыча, а сам Михалыч тоже успел немного прикорнуть и теперь готовился к ночному дежурству у электростанции. На кухне суетилась Лиза, моющая посуду после ужина, а гордый оказанным доверием Володя с карабином ходил по участкам, внимательно следя, не лезет ли через забор дикий и кровожадный медведь. Может и не медведь, Но ведь кто-то большой протоптал ту тропинку в лесу, которую мальчишки нашли, когда через отрубленный угол забирались в Савельевский дом. Уже засыпая, Лариса подумала, что очень странным во всей этой истории было практически полное отсутствие паники. Все молча и как-то спокойно делали то, что им говорили Марина, Михалыч или она сама, и вообще никто даже не задавался вопросом, а что с ними всеми будет дальше. Возможно, потом, может быть, уже завтра до народа дойдет, куда они попали, и тогда. Впрочем, додумать эту мысль она так и не успела. Все же день действительно был очень напряженным, и усталость взяла свое. Последнее, что она услышала, засыпая, как Михалыч, не иначе, глуховатый, громко будил Алену. Алену Михалыч выбрал для первого дежурства не просто так. Шофер ведь лучше других в моторах разберется, а Леночка с одной из учительниц, вроде как с оружием немного знакомой, решили этой ночью караулить машины на мосту. Электростанция же у Михалыча была завязана именно на мотор. Изрядно доработанный, но шофер поймет, что и как. Так, девушка, смотри сюда и запоминай. Здесь вместо штатного масляного фильтра поставлены два, причем камазовских, а вот это краник, чтобы переключаться с одного на другой. Фильтры-то на ходу менять придется, поэтому сначала переключаешь, потом немного подождешь, чтобы прежний остыл, по опыту минут 10 достаточно будет, и нерабочий меняешь. Вон на стеллаже коробка с фильтрами стоит, но старый, думаю, нам выкидывать сейчас не стоит, может, придумаем, как его обновить. Конечно, в коробке лежит их штук 20, но когда получится новые купить, боюсь, что никогда. А зачем камазовские-то? Тут какой мотор? С моей старой машины, ВАЗ-2103, первого выпуска, еще с итальянским карбюратором. Тут карбюратор, конечно, вообще не нужен, но, в общем, хороший мотор. Только если родной жигулевский фильтр ставить, то его менять придется каждую неделю, а то и чаще, а этого на месяц должно хватить. Да, масла лить, если придется мотор останавливать и его менять, полных 4 литра, потому что фильтр дофига уходит. И после переключения фильтра пол-литра доливать нужно. Примерно пол-литра, без учета сколько выгорит. Да, уровень просто щупом не посмотришь на работающем двигателе, я тут отдельно трубку уравнемера поставил. Смотреть, правда, не очень удобно, на карачках только, зато сразу и уровень видно, сколько доливать надо и насколько масло грязное, то есть еще понятно и когда фильтр менять, а когда масло менять, а не когда. То есть пока мотор работает, просто доливаешь. Если совсем уж хреновые, то вот отсюда шприцом отсасываешь пару литров, не больше, и тут же свежего доливаешь. Ладно, смотри дальше. Сюда воду лить только дистиллированную. Это чтобы в генераторном газе водорода больше получалось. Соображаешь, но нет. Это чтобы клапана охлаждать. Говорят, что при работе на газе клапана быстро прогорают, но если их дополнительно охлаждать, конечно, это про метан, пропан говорят, но береженого, как известно, и Бог бережет. Запасных клапанов у меня нет, так что, теперь про газогенератор. Дровишки сыпать сюда, палки не больше 5 сантиметров. Их удобно вон этими ножницами резать. Я к станине уголок как раз на 5 сантиметров приварил. Как вот в этой дырке огонь увидишь, поворачиваешь эту ручку до упора, контейнер высыпается в топку. Потом крутишь назад и засыпаешь в контейнер новую порцию дров. И так 3 раза. Смотри, чтобы чурбаки над стенкой контейнера не торчали только, а то заклинит. А если вдруг придется и мотор остановить, и генератор, то потом его разжигать следующим образом. Владимир Михайлович, может, вы мне все подробно завтра расскажите. Я запишу, чтобы что-то не перепутать. Зачем мне сейчас-то все это запоминать, вы же не собираетесь все останавливать. Все равно догружать генератор дровами через час, так что вместо безделья изучай матчасть. Вот это, маховик, видишь на нем белую черточку вверху. Тут простенький стробоскоп поставлен, черточка неподвижная, когда обороты мотора и маховика согласованы. Это, маховик. Ну да, мне приятели из депо помогли его соорудить. 2 вагонных колеса, старые, конечно, но тяжелые. Ось обрезали, подточили где надо. Кстати, подшипники надо периодически смазывать. Литл для этого вон в банке на полке, его лет на 5 хватит, а может и больше. Ребята говорили, что одной порции масла при наших скоростях на полгода должно хватить с лихвой. А если что полетит, вон там в коробке ролики запасные, их вообще на 100 лет запас. А зачем вам столько? Не зачем. Мне кто-то сказал, что современные делаются из ШХ-4, вот я и набирал из списанных подшипников ролики, а они все из ШХ-15. Только потом знающий человек подсказал, что из четверки обоймы современные делают, а не ролики, ну не нести же их обратно, их там уже под центнер. Понятно, а маховик-то такой зачем? Мотор у меня на 2000 крутится, так что частота с генератора ровно 50 Гц. Но тот же холодильник при запуске жрет раз в 5 больше номинала, и мотор просто не успевает мощи добавить. Так что 7 центнеров маховика позволяют и частоту удержать, и мощности генератору добавить, пока мотор не дотягивает. Ну и наоборот, если потребление резко падает, не дает мотору лишние обороты набрать. У меня электростанция держит ровно 50 Гц с отклонениями не больше четверти Гц, даже если 3 холодильника разом включится. Ладно, про маховик понятно. Теперь как всю эту байду запускать после полной остановки? Сюда сыплешь сначала стружек всяких, щепок, веточек, на них сверху ведро угля древесного и потом уже дрова. Если электричества совсем нет, то когда щепки подождешь, вот через эту дверцу, потом посмотришь, надо крутить вот эту ручку, минут 10 крутить, пока вон из той трубы огонь не покажется. И после этого поворачиваешь этот кран, так что без электричества его вдвоем запускать нужно. И учти, вот эти трубы холодильника должны быть в воде. Так вот, кран поворачиваешь и заводишь мотор. Заводить на нейтралке, доводишь обороты до 1000 примерно, и на первую, тут как раз жигулевская коробка стоит, разберешься. Снова до 1000, и на вторую. Потом тем же манером на третью и напрямую, и ждешь, пока обороты не дойдут до 2000. Ничего не нажимаешь, обороты автомат выставляет нужные, ты только следи. Тогда нажимаешь эту кнопку, это автомат переключения линий, электрический в смысле. Владимир Михайлович, боюсь, я все не запомню. Давайте вы мне все же завтра все расскажите. Завтра, девочка, у меня может и не быть, а без электричества вы тут за месяц все сдохнете. Ну может и не за месяц, за полгода, но для вас сейчас электричество, это самое важное. Почему это для вас? А вы куда свалить собираетесь? Девочка, я на пенсию досрочную, между прочим, по инвалидности вышел. У меня тут, Михалыч стукнул себя по груди, 2 стента стоит. Мне каждый день нужно таблетку съедать, а как забуду, или закончатся таблетки, как говорил мой врач, в любой момент, а они закончатся. Повезло. Можно сказать, что сын в командировке. Я его жену попросил мне 3 пачки привезти. Думал, чтобы до весны хватило, она-то одна до апреля сюда точно не приедет. А эта дура, всех ей благ и счастья, вместо пачек на 4 недели привезла 3 пачки по 100 таблеток. Так что, в принципе, до следующей весны мне хватит, но это в принципе. И еще аспирин по таблетке в день. Нет, аспирин только первые пару месяцев глотал. Понятно? Значит, скорее всего, кардио без зубца Q, не волнуйтесь, Владимир Михайлович, я для вас клопидогрел синтезирую. Раз у вас почти на год таблетки есть, то, если даже на месяц-другой опоздаю с синтезом, на одном аспирине вас вытянем, а аспирин я легко сделаю. Так, соды у меня в автобусе 2 пачки есть, кислота, 6 аккумуляторов запасных, а мне и парочки хватит, посуды в магазине полно, уксус. В крайнем случае пачку сахара бродить поставим, да и в лесу наверняка какие-нибудь ягоды. В гараже у Марины Дмитриевны я вроде селитру видела, так что и с азотной кислотой вопрос решу, но это потом. У меня есть азотка, в подвале 2 бутыли по 20 литров. Ну и отлично, значит с клопидогрелом все проще. А осину я сама видела, там ее заросли, килограмм аспирина я за месяц сделаю. Какой клопа, что? Клопидогрел, это действующее вещество в ваших таблетках. А при чем тут осина? Это я про аспирин. Когда в компании Байер придумали аспирин, они, как во всяких энциклопедиях писали, целые леса тополя посадили, чтобы салициловую кислоту из коры добывать. Только не уточнили, что не простой тот тополь был, а дрожащий. А этот тополь дрожащий, он осина и есть. Девочка, ты кто? Я думал, что ты шофером на автобусе. Ну да, и шофером тоже. Я в 12 лет машину водить научилась, причем сразу ураган водить начала. В 5 лет мы с отцом вдвоем остались, он служил под Хабаровском, командиром рембата в ракетном полку, солдатики обо мне заботились, развлекали как могли. Мне 16 было, когда случилась внезапная проверка боеготовности как раз 10 мая, а водитлы наши отпраздновали нехило. Комполка попросил меня поучаствовать. Офицеров трезвых не хватило на все машины. Ну и я первой на позицию вышла. На полигоне обкаточном привыкла гонять, и по трассе также рванула. А ураган оказался очень крепким, не развалился. После этого командующий округом подошел типа благодарность объявить, а в кабине я сижу. Я и тогда девочкой была не мелкой, да еще в комбезе армейском. В общем, он удостоверение потребовал вроде как благодарность вписать, а я глазки потупила. Извините, потеряла где-то. Полковник наш рядом красный стоял в ожидании втыка, а командующий такой: «Полковник, за утерю своей властью накажете, а мне на стол к обеду дубликат положите, благодарность девка заслужила. Школу я неважно закончила, пошла в городке водилой на автобус, у нас тоже ютан был, только маленький, а там все знали, что я и на урагане лучше всех в части, в общем, год отработала. Когда 18 стукнуло, поехала в Хабаровск гражданские права получать, а то вдруг в городе остановит автобус гайцы. Хотя им не положено с армейскими номерами тормозить, но кто знает. А милиции как только удостоверение мое, да еще с благодарностью, увидели, так сразу на все категории права и выдали. Мне же дубликат выписывали, а там норматив стажа тоже уставной. Писаря дату рождения неразборчиво вписали, взамен утраченного отпоставили с запасом, так что стаж в части мне фактически с 14 посчитали. Понятно, а тут как оказалось. До Хабаровска вроде далековато. Отец в отставку вышел, приятели сосватали его в Пермь, на Химмаш начальником транспортного. Он и квартиру там купил, правда пришлось занять прилично, у друзей офицеров. Зарплата у него большая была, думал быстро с долгами рассчитается. Квартира шикарная, четырешка, а я за год подучилась самостоятельно, ЕГЭ пересдала, и поступила в институт рядом с домом, на фармацевта-технолога. Мне полгода учиться оставалось, и в прошлый Новый год кретины соседи с балкона решили салют позапускать. Сами сгорели, чтоб им в аду черти жара не жалели, и нашу квартиру спалили. У отца инфаркт случился, так что осталась я одна, с выгоревшей дотла квартирой и 1,5 миллионами долгов. В общем, школьная подруга узнала как-то, пригласила в компанию мужа пошоферить. Им нужен был водитель, который с ютаном знаком и вдобавок с китайским языком. Зарплата от 100 тысяч и до, в общем, дофига, жилье, форма и даже питание большей частью за счет фирмы, ну кто бы отказался, а ты и китайский знаешь, не смог скрыть удивление Михалыч. Это как раз подруга, Мэйли Сергеевна Кузнецова, у нее дед китаец, мы-то с ней еще в детском саду на горшках рядом сидели, она и научила, удобно разговаривать, когда никто другой понять не может о чем, так что разговаривать научилась. На пекинском диалекте, а она замуж за пиджака, переводчика, который в Хабаровске служил, вышла. Муж ее, дембельнувшись, в Москве туркомпанию учредил, богатых китайских туристов возить по Золотому кольцу. Летом у меня за месяц до 300 тысяч выходило, а зимой с туристами хреновато. Тем не менее с долгами почти рассчиталась, осталось 200 за ремонт отдать. Думала, что только к следующему учебному году смогу заработать недостающие. А тут госзаказ, оплата за 200 тысяч. А если бы я в институт документы до 20 января на восстановление подала, то уже к лету с дипломом бы оказалось, так что поехала. Ладно, главное, что у меня все учебники в планшете есть и куча технологических картожи. И болячка ваша мне знакома, так что клопидогрел у вас будет, в планшете. Девочка, ты дура, то есть ты, конечно, умница-разумница. А если с планшетом что случится? Утром первым делом переписываем все твои учебники и карты на мой компьютер и распечатываем. Я, знаешь ли, книжки читать люблю, а с экрана читать глаза устают быстро, так что принтер завел, чернила запас, бумажки, в общем, на бумаге оно понадежнее будет. Договорились, а вы завтра мне все про электростанцию вашу рассказываете, шаг за шагом, потом показываете. Я тоже в планшете все запишу и распечатаем. Сразу видно, технолог. Договорились, а теперь заправляй газогенератор, как ты говоришь, шаг за шагом, а я посмотрю и если что поправлю. Руками-то оно лучше запоминается. И да, на электростанцию я кого-то другого подберу, тебе не до нее будет, но лишние знания всяко не помешают, так что давай, грузи. Кстати, пока не забыл, Нина Дмитриевна просила ее ближе к нынешней полночи разбудить, если небо ясное останется. Она что-то по звездам уточнить хотела, так что если я спать уже буду, уличную лампу на столбе вот этим выключателем погаси. А зачем вообще эта уличная лампа? Да еще такая яркая. Кстати, никогда такой на столбах не видела. Да видела ты, просто внимания не обращала. Это ксеноновая, на 500 ватт, такие на товарных станциях железнодорожных ставят обычно. Ну а когда в поселке электричества нет, договорились, что этой лампой освещать его будем. Мне с железной дороги старые приятели ламп таких 4 штуки продали из неликвидов, то есть не мне, правление закупило, с запасом, они у меня здесь теперь и хранятся. Сотовая-то вышка высокая, и ее все равно приходилось от моего электричества запитывать, чтобы без связи не оставаться, а так хоть на улицах не очень темно выходит, выходило. А сейчас этот фонарь небось и стулой увидеть можно, так что пусть светит. У приоткрытой двери мастерской раздался жалобный мяв, и в щель просунулась голова пушистой кошки. Скорее всего кошки, потому что, говорят, трехцветных котов не бывает. Ух ты, красавица какая! А ведь это чья-то из тех домов, что там остались. Голодная небось, чем бы тебя покормить? У Марины Дмитриевны вроде 2 кота, может у нее корма попросить немного. Ага, в 2 часа ночи. И у Ксюхи в магазине кошачьего корма роту кошек месяц кормить, но ведь не сбегать сейчас. Михалыч на несколько секунд задумался. Погоди, зверушка, сейчас я тебя накормлю. И он полез что-то искать на полках. Ага, вот. Михалыч достал какой-то пакет, огляделся, взял с верстака плоскую консервную банку с какими-то гайками. Железяки высыпал на верстак, тщательно протер банку влажной тряпкой и, немного ей помахав для просушки, насыпал из пакета пригоршню сухого корма. Это ко мне в позапрошлом году приятель-охотник с собакой заехали, он ей у Ксюхи корм и купил, да забрать забыл, когда уезжал. Не, тогда Ксюха еще здесь не работала. Ну что, зверушка? «Есть будешь». Кошка была испугана, но голод взял свое. Она, крадучись, подошла к банке, понюхала содержимое и принялась жадно его есть. «А разве кошкам можно собачий корм?» «Думаю, разок подкормить ей не повредит. У Марины коты постоянно собак обжирают. Понемногу, конечно, но мы-то завтра этой красавице и правильного корма найдем. Владимир Михайлович, вы говорите, что в магазине такого корма много, а людям его можно есть». Глава 4. А чудесно русские пенсионеры в глубинке живут. Удивилась Кати при виде принтера, стоявшего в кабинете Михалыча, и занимавшего примерно треть этого кабинета. Кати туда позвал Вова, которого в свою очередь позвал Михалыч помочь книжку распечатать. Возникла у него небольшая проблемка. Да, древний, их уж лет 15 не выпускают, но пока работает. Мне его зять притащил. У них в конторе он сломался, а начальство, узнав, что и запчастей у него уже не делают, велело выкинуть. Ну он и выкинул, а заодно и запасные головки печатающие тоже прихватил. Зачем они нужны без принтера-то? Ну а мы с приятелями повозились, починили, там блок питания сгорел, а это мы умеем. Хорошая штука. Печатает быстро и сразу на 2 сторонах, перезаправлять легко, только чернила подливай. Мне для книжек одноразовых самое оно, вот только чернил-то больше не купить. Я и себе книжки когда печатал, цвет на серый менял, так чернил вдвое меньше уходило, а уж сейчас. Аленины книжки оказались в формате PDF, а Михалыч умел печатать только из Word'а, и как тут цвет букв поменять, не знал. И Вовка не знал, тем более что и буквы в книжках были внутри слоя изображений. Я не об этом говорю, решила уточнить Кати, просто когда я в софтверной компании работала, довольно большой, то такой принтер мы только в аренду брать могли, уж больно дорогой. Но это не важно, важно, что с экономией чернил вы верно сообразили. А тут, как я гляжу, только интенсивность цветной печати для цветокоррекции регулируется. Вот что сделаем. У меня на лаптопе есть Акробат, в нем файлы подправить несложно. Я сейчас его принесу, и Маркуса попрошу этим заняться, он знает как. Я тоже знаю. Возмутился было Вова. И знай дальше, ответил Михалыч, но ты парень крепкий, тебе физическую работенку подыщем. Работы у нас много, людей мало, и, повернувшись к Кати, слегка замялся. Извините, имени вашего не знаю. Кати, Екатерина, а по отчеству? Не Екатерина, и даже не Катя, а Кати, последняя буква И. А если желаете по отчеству?» Она засмеялась, то сами виноваты. Кати Лемминка Ниновна, но, увидев вытянувшуюся физиономию Михалыча, продолжила: «Но лучше все же без отчества. У нас в Финляндии друзей принято просто по имени называть, а нам, как я понимаю, предстоит долгая и близкая дружба». «Понятно. Кати, я вот чего спросить хотел. Вы в сетях разбираетесь. Я подумал, что у учительниц много чего интересного по телефонам и планшетам понапихано, и если они сломаются, то все потеряются, а если все в единую сеть соединить? Боюсь, что тут я не помогу, но поговорите с Маркусом. Как раз он в этом неплохо разбирается». «Ладно, пошла за лаптопом, а ты, Володя, пока расшарь директории с документами». «Сделаю, Руаваклия. Как ты ее назвал?» — поинтересовался Михалыч после того, как Кати вышла. «Это по-фински госпожа Клея. Кати же финка, а Клея – это ее фамилия, по мужу, он немец. Но она так разрешает к себе обращаться только тем, кто к ней в кружок финского ходит, ходил. А так ее все называют просто Кати, и учителя, и ученики, и родители тоже. Отчество-то такое мало кто без ошибки произнести сумеет, это точно. Но странная у вас компания, как я погляжу. Учительница финка, а по-русски не хуже нас с тобой. Нормальная у нас компания, хотя и не совсем обычная, это да. Еще фройлин Брунхильда Бреннер, та вообще учительница русской литературы, хотя и немка. Ангелика Франки тоже немка, но у нас английский преподает, и она по-русски с акцентом. Да, и Маркус Кёник, немец. А остальные вроде русские, я точно не знаю, там половина не из нашей школы. Да неважно кто-кто, я просто из интереса. Ладно, раз Алена теперь при деле будет, пойдем, покажу тебе, как с электростанцией управляться. Дрова пусть бабы из лесу потаскивают, а ты пока будешь чурбаки резать и меня слушать. А заодно еще лака намоешь, вчерашний-то небось уже весь истратили, а контейнер с золой поди заполнился. Тебе повторю, что Алене ночью внушал: без электричества мы все тут загнемся через месяц, так что слушать будешь внимательно. Так как все спать легли очень рано, то и проснулись почти все еще до рассвета. Тогда же, до рассвета, все и позавтракали. Но если вчерашний ужин был довольно обильным, Марина снова сварила в 20-литровом котле разных макарон и высыпала туда же две банки тушенки, то завтрак оказался довольно скромным. Ужин-то готовили на дровяной печке во дворе, где кастрюля на 20 литров закипает почти час, так что для готовки завтрака и времени не было, да и изобилия продуктов не наблюдалось. Поэтому на завтрак кипятком из двух самоваров залили два десятка бомж-пакетов, это на 60 человек, еще каждому досталось по стакану сладковатого чая и по куску белого хлеба. Завтракали на веранде в доме Марины. Там за столом, даже за двумя столами, сразу человек 20 усесться могло. Когда большинство из гостей позавтракали, Михалыч снова послал несколько человек в лес рубить дрова. Правда, топоров нашлось всего 4 штуки, но дрова еще и до дому донести надо, так что на утро работа нашлась почти всем. Точнее, вообще всем, кроме мелких детишек, просто не всем работа нашлась именно физическая. Михалыч показал Вовке, как рубить дрова для газогенератора прикрепленными к полу ножницами по металлу. «Вот тут палки толще 5 сантиметров не пролезают, ты их просто пока откладывай. И хворост тоньше большого пальца не руби, его потом в печке используем. А что палки сырые, так это даже неплохо, газ получше будет. Как этот ящик заполнится, позови, скажу, что дальше делать. А я к Марине зайду ненадолго, есть мыслишка для обсуждения». Но когда он зашел на кухню, там уже много что обсуждалось, причем довольно бурно. «Я уже всех переписала», — отвечала на чей-то вопрос Лиза, — «теперь скажите просто, кто вам нужен». «Для начала нужно решить, для чего кто-то нужен будет», — ответила Лариса. «Вот Леночка с Аленой принесут коптер, мы постараемся осмотреться, и когда поймем, что нас окружает, тогда и решать будем». «Какой коптер?» — поинтересовался старик. «У нас в машине коптер есть, антенну поднимать в случае необходимости установления дальней связи. Правда, его никто никогда не запускал, его даже не распаковали еще, но Алена вроде китайский знает, и если она разберется в инструкции. Алена, если я верно понял, говорить умеет, а читать? У нее на планшете программа есть для чтения вслух иероглифов». «Ну, хорошо. И коптер, это хорошо, оглядеться, оно полезно. Но, мне кажется, и без коптера понятно. Нас перенесло куда-то во времени, перенесло туда, где нет радио, нет спутников. И нам нужно как-то здесь выжить, и самые малые, придумать, как прокормиться. Запасов в магазине хватит на сколько? На неделю, две. Думаю, на пару недель, если еще и подножный корм использовать. Марина уже послала девочек листья крапивы собирать, щи варить из нее можно. Щи, это тоже неплохо. А у речки камыш растет, который рогоз, там корни тоже вполне съедобные. Но это крохи, а думать нужно надолго. Сдается мне, что назад нас уже никто не вернет. По крайней мере, о реальных переносах во времени никто из нас раньше вроде не слышал, значит, событие это редкое, даже уникальное, и ожидать повтора просто глупо. Но если в 30 километрах от нас пусть даже дореволюционная Тула, то тут бы уже толпы аборигенов набежали. Мы же всю ночь фонарями светили так, что не то что в Туле, в Калуге бы заметили. Хотя, когда они коптер запускать-то думают, никто не знает. Они на самом рассвете ушли, и если Алена инструкцию переведет. Именно в этот момент дверь открылась, и Леночка еще с порога поспешила проинформировать начальницу. Сергеев был прав, что в техотделе все дебилами родились и идиотами помрут. Это не инструкция по эксплуатации на китайском была, а руководство по распаковке, причем в картинках, и иероглифы там только на обложке, а инструкция, на очень хорошем русском, кстати, внутри коробки сверху лежала. А еще там была и канистрочка с бензином, и флакон с маслом, да, бензин 98-й, если 95-й только есть, то нужно 5% чистого спирта добавить. У кого какой бензин в машинах заправлен, у нас-то вообще дизель, а в канистрочке столько, литр, я уже заправила, сейчас ветра вроде сильного нет, я со двора его запустить попробую, по крайней мере со встроенной камерой пейзаж окружающий снимем. А зачем сюда коптер притащила? Как отсюда антенну к тигру тащить? А никак. Антенный кабель в комплекте не обнаружен. Угадай, куда могли деться 3 килограмма кабеля с серебряной жилой. И много там этого серебра. Кабель-то весь со спичку толщиной. Теперь серебра вообще нисколько, смирись. И что теперь делать? Просто оглядимся, там штатная камера неплохая. А если поблизости вражеских локаторов не увидим, подключимся по радиоканалу, он только на прием лишь работать может, но нам и это годится. Однако, подозреваю, дуплексы не потребуется. Я сканер вчера подключила к батареям Ньютона, он всю ночь работал и вообще ничего не обнаружил. Понятно. Ну тогда приступай, оглядывайся. Хотя большинство женщин трудились в лесу, на шум коптера все как-то быстренько вернулись во двор и, окружив Леночку, сидящую на табуретке перед пультом управления, ждали результатов. Молча, но Леночка, чувствуя всеобщее напряжение, громко комментировала увиденное на экране. Высота 500, все, конечно, сразу не видать, но если повертеться, так, речка, похоже, протекает не справа от поселка, а слева, метрах в 100, судя по общему направлению и, вон тому изгибу, это как раз супа. А наш кусочек, у моста поуже, здесь пошире, сейчас быстренько пролечу вдоль границы, ее хорошо видно, и отсниму карту. Потом на компе кадры состыкуем и посмотрим общую картину. Так, теперь вверх, ветра почти нет пока, так что не потеряемся. Километр, выше уже не положено, но нам и не надо. Тулы не видать, отсюда и дотуда сплошной лес похоже. А если в сторону Алексина, тоже ничего, никаких следов цивилизации. Калугу с этим объективом не разглядеть, разве что ночью свет увидим. Ладно, пока спускаюсь, ночью еще попробуем. Может, фонари какие увидим, а пока бензин побережем. Ничего ночью смотреть не надо, нет там никакой Калуги. И Тулы нет, и вообще ничего нет, звенящим голосом произнесла Марина. Ну и хрен бы с ними, мы-то как-то перебьемся, а вот дети. И, сев на крыльцо, горько заплакала. Ее тут же бросились утешать Лиза и Катя, но что они могли сказать-то утешительного? Столпившиеся женщины тут же начали обсуждать поступившую информацию. Сначала тихо, но с каждой минутой все громче и азартнее. Лариса буквально спинным мозгом почувствовала, что сейчас народ впадет в неконтролируемую панику. Она и сама в нее с удовольствием впала бы, но умом понимала, что от этого будет только хуже. Однако этот ум даже не намекал на то, как панику пресечь. «Девочки, ну-ка быстро все заткнулись!» Неожиданно для всех хрупкая на вид Нина Дмитриевна проорала так, что все именно заткнулись. Я тут посмотреть на монитор успела краем глаза, и уже готова к предварительным выводам, так что советую внимательно послушать. Первое. Это был никакой не атомный взрыв. От него получилась бы сфера, а зона переноса, назовем ее так, по форме больше напоминает баклажан. Думаю, что это какая-нибудь черная дыра врезалась в какой-нибудь атом и пока его поглощала, свернула вокруг себя время и пространство. Что такое время, никто пока так и не узнал, но насчет множественности пространств в теории куча. Так что, думаю, даже, можно сказать, убеждена, что здесь мы оказались в виде неких копий, а там, в нашем исходном времени и пространстве, вообще ничего не изменилось и мы там даже не заметили, что куда-то еще попали. То есть с нашими семьями там все в порядке, и с нами тамошними тоже. Это только у нас здешних появились некоторые проблемы с отсутствием цивилизации. Но нас все же немало, да и кое-что с собой у нас прихватилось, так что есть шанс выкрутиться. Нина Дмитриевна, а почему тогда мы перенеслись во времени, но остались на том же месте на Земле? Спросил Вова. Ведь Земля, вращаясь вокруг чего-то там, летит со скоростью 1000 км/с. Мы же должны были оказаться вообще в космосе. Думаю, что с точки зрения бесконечной вселенной Земля ничем не хуже любого другого места как начало координат. Для предполагаемой черной дыры, уж точно не хуже. Зато теперь мы можем с уверенностью говорить, что вся вселенная вращается вокруг Земли, даже вокруг вот этого дома. Мы вообще пуп вселенной. Осталось только сделать этот пуп поуютнее. Надеюсь, мы придумаем как. От этих слов Лариса словно проснулась. Она встала и произнесла небольшую речь, которая определила будущее всех собравшихся на годы вперед. Или не на годы, но уж на ближайшие недели три точно. Когда ангелы небесные протрубят о грядущем конце света, русские женщины сначала быстренько обсудят, в чем этот конец света встречать, затем, что закупить впрок, чтобы после конца света пару дней можно было в магазин не ходить и спокойно отдыхать, ну а после этого, займутся обычными своими делами. Не забывая, впрочем, о грядущем мероприятии. Русские мужики еще побурчат на тему, что хорошо бы день конца света выходным объявить, но власти, как всегда, зажимают, затем поспорят, а нужно ли сразу и на старый конец света затариться или потом сбегать успеют и займутся закупками того, что им укажут женщины, и тоже продолжат свои обычные дела. Вот только в небольшом огрызке поселка мужиков, даже если с большой натяжкой считать, было всего двое, а русских женщин хватало. И не русских тоже, однако долгое и тесное общение не русских с русскими как-то все различия стирает. Пока все обдумывали слова Ларисы, Лиза, как-то подуспокоив мать, позвала в кухню несколько человек, которые, по ее мнению, были нужны для решения текущих задач. Михалыч, сообразив, что баб все же нужно отвлечь от бесплодных мечтаний, распорядился было всем оставшимся опять отправляться в лес по дрова. И уже входящая в дом Марина уточнила, раз вокруг цивилизации не видно, нужно прорубить тропинку к реке. Там должно быть много рыбы, а через чащу с удочками пробираться, удовольствие ниже среднего. Кто хочет жареной рыбки, вперед, а кто не хочет, тот все равно вперед. Кстати, мальчики, она повернулась к стоящим чуть в стороне от общей толпы Маркусу и Саше, снег почти весь растаял, так что возьмите сапоги резиновые в прихожей и постарайтесь накопать вот там на берегу корней рогоза пару ведер. Говорят, по вкусу и питательности они картошке не уступают, а ты, Вова, вскипяти нам быстренько самовар. Что, составляем график по второму Ларисиному предложению. Людмила Алексеевна, преподаватель биологии, уже, похоже, немного пожалела о своем комментарии при обсуждении Ларисиной речи. «Нет, обсудим дела менее интересные, но более насущные», — ответила Лиза. «Осмотр показал, что развитой цивилизации поблизости нет, так что пока придется своими силами устраиваться. И возникает несколько неотложных вопросов. Например, что мы будем есть через неделю, и через месяц, а может и через год. На дворе, если Нина Дмитриевна не ошиблась, а она, похоже, не ошиблась, май, просто очень теплый. Дороги уже растаяли и даже почти высохли, снег до завтра точно весь сойдет, так что было бы неплохо что-то съедобное посадить. Картошка у нас есть, а что еще? Картошки у нас килограмма 3, мрачно отозвалась Марина. И у меня немного есть, причем уже проросшая, дополнил Михалыч, но тоже с пару кило всего. Не повод ее не сажать, Людмила Алексеевна сообразила, что ее на совещание позвали именно как биолога. Пусть только 5 килограмм, но месяца через 3 будет уже сотня минимум. Или, извините, у вас цемент есть? Сухой в смысле? Есть пара мешков. А что, он урожай картошки увеличивает? В некотором роде да. Картошку порежем, срезы как раз цементом рекомендуется подсушивать, так что получится грядка раза в 3 больше, а там, глядишь, и в 2-3 центнера урожай выйдет. С картошкой понятно, какие еще предложения, а какие у вас вообще овощи найдутся? Та же морковка, она двухлетняя, если морковки посадить, то появится много семян. Пяток в холодильнике найдется вроде, а свекла годится, тоже двухлетка, нужно высаживать. Капуста есть. Марина отрицательно качнула головой, но Михалыч порадовал. У меня 3 качана в подвале. Ну, если не сгнили еще. Попробую укоренить. Опыта, правда, заранее предупреждаю, у меня нет, но теорию помню. Надо попробовать кошачью траву разобрать, пока ее коты не съели. По описанию там и пшеница, и рожь, и ячмень, еще Вика какая-то и проса, внесла предложение Лиза. Я новый пакетик как раз перед праздником замочила, там корни, наверное, еще не сильно переплелись. Жалко, что это был последний пакетик, больше таких семян не осталось. А помидоры? В смысле, если из помидор семена выковырить? Если не гибриды, хотя да, годятся. Просто из семян гибридов неизвестно, что вырастет, но в любом случае получится помидоры. И сразу скажу, из зеленых огурцов семена не годятся. У меня семена огурцов есть. Ответила Лиза. Еще вроде дайка на семена, редиска точно есть. Вовка занес в кухню самовар, поставил его на стол, постоял минутку, а затем, кивнув кому-то головой, выбежал. Это хорошо, с семенами мы чуть позже разберемся. Марина Дмитриевна, я у вас в гараже мешок видела с зерном каким-то. Овес, собакам кашу варить. Значит, собаки останутся без каши. Временно, уточнила она, увидев, как дернулась Лиза. Какое еще зерно есть? Никакого. Кому оно нужно, если крупу любую в магазине купить можно? Было можно. Я про крупу и говорю. Года 2 назад, для уроков, я попробовала пшено прорастить, ведь это просто проса лущеная. И проросла почти треть зерен. У меня в магазине 5 пакетов пшена вроде осталось, неуверенно ответила Ксюша. Я сейчас схожу посмотрю сколько. А еще какая крупа? Кроме риса, его вроде пропаривают, и кукурузы, там перед тем, как крупу делать, специально зародыши убирают. Я где-то в рекламе читала, что бурый рис не пропаривают, заметила Нина Дмитриевна. Значит, рис тоже пробуем. Перловка есть, она же дробленая, но может какие-то зародыши и остались, что мы теряем. Пару кило крупы, которых на один легкий перекус не хватит. Да и то, что не прорастет, лишь отмокнет, ее потом сварить тоже можно будет. Понятно, сажаем все, что найдем, подвела предварительный итог Лиза. И перец горошком, на форумах писали, что если он не очень старый, то прорастает. В нашем климате перец не растет. Веранда у вас отапливается ведь. С такими окнами сойдет за теплицу или лучше назовем ее зимним садом. Другого источника пряности ведь не предвидится. Договорились, девушки, решил закончить разговор о семенах Михалыч. Осталось решить, как все это богатство сажать и... Главное, где сажать? В земле, конечно, а у вас есть другие идеи? Не удержалась Людмила Алексеевна. Понятно, что в земле. Просто, как говорится, весной день год кормит, а тут вся земля холодная, пока она еще прогреется. В лесу земля уже прогрелась, но там деревья вырубать нужно, что тоже не быстро. Это верно, но землю прогреть недолго. Вскопать, сделать высокие грядки, лучше сначала узкие, потом разровняем. Марина Дмитриевна, у вас земля тут как? В смысле, плодородная. Глина тут сплошная. Тут ведь низина была, как поселок организовали, просто грунта навозили, чтобы дома весной не тонули, а глина самой дешевой землей оказалась. На грядки специально чернозем покупали, до тех грядок-то, ясно. Но прогреть ее все равно неплохо бы, а насчет плодородия. Народу много, семян мало, натаскаем почвы из леса того же. Задачу понял. Михалыч встал, пойду лопаты посмотрю, мешки с ведрами для перетаскивания земли. Дверь в кухню снова распахнулась, в нее буквально ворвался Вовка. Вот, он высыпал на стол несколько семечек, нежаренные, я их еще летом покупал. Тут немного, но зато подсолнухи. и смотрите, какие семечки большие. Арахисовые орехи можно сажать. У меня их килограмм 10. Спросила у Людмилы Алексеевны Ксюша. Про орехи не знаю, но попробую что-то о них найти в литературе. Черт, забыла, и где теперь литературу искать? Так попробуем посадить, наугад. Литературы-то полно, у меня на комп вся флибуста скачена, но как в ней разобраться? Прокомментировал слова биологини Михалыч. Там, конечно, и программа домашней библиотеки стоит, но работать за компом один человек только сможет, а книг-то чуть не миллион. Надо у Кати спросить, она разберется, с уверенностью в голосе ответил Вовка. Спросим. А пока нужно будет решить еще одну проблему, хотя и менее важную. Что мы будем есть, пока урожай не вырастет? Сегодня, как мне кажется, мы будем есть корни рогоза с шашлыком, сказала Марина, но запасы прочей еды нужно аккуратно подсчитать. Причем отдельно считать скоропортящиеся продукты, отдельно просто продукты вроде макарон или масла подсолнечного, и отдельно продукты, которые мы попробуем как семена использовать. Я это к чему? Тоже пшено, точнее те зерна, которые не прорастут, а не прорастет, как Людмила Алексеевна говорит, минимум половина, выкидывать-то глупо. А интересно, тут перепела водится. Совершенно не впопад произнесла зашедшая на кухню Катя, запихивая в холодильник остатки от детского полдника. Майонез из перепелиных яиц делают, мы бы их наловили и пусть они бы нам яйца несли. Ксения подскочила и метнулась за выходящей их кухни Катей. Я думаю, что всякие мандарины, апельсины тоже стоит посадить. Не знаю, вырастут ли и будут ли они плодоносить. Высказал свое экспертное мнение Вова. Будут. С уверенностью ответила Марина. Бергамот-то на веранде и цветет, и даже плодоносит. То-то там так приятно пахнет все время. Заметила ночевавшая на этой веранде Лера. Чувствую, что запах вроде знакомый, но сразу не сообразила, чем так пахнет. Ладно, все остальное потом по месту уточним. Чего у нас еще не хватает? У нас всего не хватает. Посуды, в особенности чашек на всех не хватает, даже унитазов не хватает. Точно, мам, наш септик на столько людей не рассчитан, боюсь переполнится сегодня-завтра. Да и у Владимира Михайловича. Скажите женщинам, пусть в лес угадит. Посоветовал старик. Не надо в лесу, вмешалась в спор Людмила Алексеевна. Я читала, что до революции в Царицыне все дерьмо свозили на несколько полей. Так на них урожай пшеницы были вдвое выше, чем на соседних полях без этого удобрения. Думаю, в наших условиях пренебрегать. Тоже верно, да и засрать весь лес вокруг не хотелось бы. Михалыч, за тобой сарайчик с ведрами, задумавшись на секунду, ответила Марина, ты же все равно собирался Савельевский сарай на доски разобрать, так что с материалом проблем не будет. Еще чего доски на сортир тратить. Тепло на улице. Поставлю загородку из жердей. Туда два ведра туалетных с сидушками. У тебя же где-то было такое. У меня одно есть. У меня даже два. Ладно, дети и горшком обычным обойдутся по ночам. Три ведра. Четыре, хихикнув, добавил Вова. В Савельевском доме я еще одно видел вроде. Хорошо, но все равно нужен сарай, с крышей. А вдруг дождь? Ладно, сделаю. С земледелием, думаю, на сегодня закончили. Людмила Алексеевна встала. Я пойду попробую организовать бригаду земледельцев. Марина Дмитриевна, где можно лопаты взять и ведра? Лучше землю в сумках ашановских многоразовых таскать. У меня в магазине их десятка три, сказала вернувшаяся Ксюша. А если какие-нибудь коромысла придумать? Хорошо, я пройдусь тут по лесу, палок для коромысел пригляжу. Ксюха, пошли за сумками, чего расселась? Я тут книжку интересную нашла. Ну ты, дел что ли других нет? Владимир Михайлович, вы в детстве Носова читали? Незнайку на Луне что ли? Нет, Веселую семейку. Это про что? Там пионеры цыплят в инкубаторе выводили. А ко мне после Нового года на опохмел с деревни яиц полсотни мужики притащили. Вы у нас фермерские яйца покупали. По две сотни десяток которые. Да я их на свою пенсию по дюжине на завтрак. Ксюха, ты гений. А книжка тебе зачем? Беги за яйцами. Я не помню при какой температуре их высиживать, а у Носова написано, сейчас найду, потом найдешь, а я домой, на коробке от термостата аквариумного вроде и цыплята нарисованы были, а нет, так сам термостат спроварю. Михалыч, сначала сарай, пока ведра в гараже у меня денек постоят, инкубатор важнее, ведь яйца-то испортиться могут, вот закончу, будет вам сортир, но не раньше. А яйца-то не диетические», — засомневалась Марина. «Может, они их в Пятерочке купили и тебе принесли?» «Нет, во-первых, их принесли Филя и Степашка, это мужики из деревни, я их знаю, у них большие курятники. Во-вторых, они все знают, что я яйца овоскопом проверяю, а там диетические сразу видно, то есть они уверены, что видно. И в-третьих, потом доспорите», — флегматично заметила Лера. «Марина Дмитриевна, где у вас лопаты стоят? Я со Светой и Леной пойду грядки копать, только вы скажите, где копать нельзя, то есть если где трубы или кабели. И еще, если Нина права и мы тут окончательно застряли, то нужно внимательно осмотреть помойку. Мало ли что там полезного найтись может». «Обязательно посмотрим», — ответила Лиза. «Боюсь, но нам полезным окажется вообще все, что сюда с нами попало. Помойку с католического Рождества не вывозили, там одних бутылок небось, хотя бы стаканов их них нарезать, ведь у нас на всех посуды не хватает». «Ага, но помойка никуда от нас не денется, а сейчас для нас важнее всего сельское хозяйство. В лесу уже практически лето, сажать и сеять нужно чем раньше, тем лучше, так что первым делом займемся землей». Глава 5. Лидия Петровна становиться учителем точно не собиралась, но, закончив геолого-географический факультет, она почти сразу выяснила, что русской выпускнице Ташкентского университета в Узбекистане работу по специальности найти просто невозможно, да и не совсем по специальности, тоже. По счастью, отец, работавший технологом на автозаводе, наконец-то осознавший, что должность главного технолога ему тоже не светит, нашел приличную работу на заводе в России, и семья в полном составе покинула страну, где все они родились и выросли. Впрочем, диплом узбекского магистра и в России котировался на уровне дипломов выпускников Академии астрологии, так что должность преподавателя географии в школе казалась подарком судьбы. И оказалось, что не казалось. Работа Лидии Петровне понравилась, да и школьники молодую географичку любили. В особенности детям нравилось, что на уроках ее сухая наука превращалась в приключенческие путешествия, чему способствовали собираемые учительницей многочисленные документальные фильмы, которые было очень легко демонстрировать в классе, буквально напичканном разнообразной электроникой. А еще детям нравилось, что с Лидией Петровной совершать великие географические открытия можно было буквально не отходя от дома. В первый же год школьники успели облазить окрестности и не просто открыть какие-то неизвестные науке овраги, ручьи и холмы, но и самостоятельно составить их геологические карты и разобрать геологическую историю. Не сказать, что родители учеников были безмерно счастливы, когда их дети возвращались с таких экскурсий по уши в грязи, но особых претензий молодой училки не выставляли. Все же лучше, когда дети что-то новое узнают вместо того, чтобы тусоваться в сомнительных компаниях. Да и сами родители были далеко не отбросами общества, так как директриса очень внимательно следила за тем, кого принимать в школу. И, может быть, в силу своего, прямо скажем, не очень великого опыта в то, что произошел перенос во времени, Лидия Петровна поверила сразу. Сразу после того, как увидела трехметровый обрыв между зимой и летом. Про скорость формирования осадочных пород она представление имела профессиональное, так что четверть метра явного камбисола на срезе обрыва сказали ей больше, чем все Нинины измерения. Ведь в Центральной России бурозимы закончились почти 1000 лет назад. Руководить борьбой с голодом принялся Владимир Михайлович. Именно руководить, быстро объяснив гостям, что сам он после инфаркта весьма ограниченно трудоспособен, мобилизовал 10 женщин на сбор валежника, так как имеющаяся электростанция работала как раз на дровах, а оставшихся, кроме Людмилы Алексеевны, пожилой химички Веры Сергеевны и математички Нины Дмитриевны, отправил на добычу посевных площадей. Именно на добычу. Переместившаяся территория все еще была покрыта снегом, и, хотя он обещал максимум к завтрашнему дню полностью растаять, земля прогреваться будет довольно долго, а весной день год кормит, и женщины, взяв лопаты, пилы и топоры, отправились отвоевывать территорию у леса. Впрочем, и это могло занять времени немало, так что те, кому топоров и лопат не досталось, добывать необходимые площади принялись иным способом, самым что ни на есть простым. Людмила Алексеевна посоветовала на искусственно разогретый грунт, то есть на землю, на которой предварительно жегся костер, просто насыпать с полметра уже теплой почвы из леса. так что половина женщин таскала всякий хворост, сваливая его на расчищенный трактором еще до участок дороги, а другая половина таскала из леса почву ведрами или, чаще, пластиковыми сумками, благо всяких небольших садовых совочков и рыхлилок нашлось в достатке. По прикидкам, примерно сотку будущей плантации выходило подготовить за день. Ну а посевной материал готовила лично Людмила Алексеевна. С картошкой, которой набралось килограмм 10, у Ксюши тоже нашелся небольшой запас для личного потребления, было просто. Биологиня просто резала ее на подходящие куски, срезы подсушивала, макая их в сухой цемент. У запасливого Михалыча его пару мешков нашлось и выкладывала семенной материал на расстеленный брезент, чехол для машины. Морковки и свеклины она пока посадила в горшки, сделанные из 5-литровых бутылей от воды. Таких у Михалыча в мастерской для разных нужд больше десятка нашлось, а вот с капустой оказалось сложнее. То есть тоже не особо сложнее. С кочанов срезались большие листья, отправленные после срезки в кастрюлю, а кочерыжка с оставшимся кочанчиком на конце просто подсушивалась. По мнению Людмилы Алексеевны, после пары дней сушки кочерыжка, если ее посадить во влажный песок, выпустит корни, ну а ближе к осени, как и положено двулетней культуре, даст семена, которых в следующем уже летом в принципе должно хватить на небольшое поле, урожай с которого обеспечит и продуктовые потребности коллектива. Не с избытком, но главной же проблемой было то, что оставалось неясно, сможет ли такая кочерыжка эти самые корни дать, ведь обычно для получения семян кочаны хранились вырванными из земли уже с корнями, и сколько времени их подсушивать надо, чтобы кочерыжки не сгнили после посадки. Школьные учителя биологии таким тонкостям сельского хозяйства в институтах не обучаются. Нина Дмитриевна, самая щуплая и в качестве грубой физической силы практически бесполезная, аккуратно разбирала проростки пшеницы, выращенные для котов в небольшой баночке, и рассаживала их по одному в заботливо собранные Мариной Дмитриевной пластиковые стаканчики от всяких сметан, йогуртов и мороженок. В них рассаду-то наши люди практически веками выращивали, так что стаканчики тут копились годами и их хватало. А заодно она следила, чтобы коты, явно напуганные нашествием толпы чужаков и спрятавшиеся от незнакомых двуногих в доме, не снесли сушащиеся на подоконнике выковыренные из помидорок семена. Не сказать, чтобы все эти деяния были действительно сверхсрочными, но Лариса, опыт работы с жертвами всяких преступлений все же имевшая, решила, что во избежание паники всех нужно было загрузить тяжелой физической работой так, чтобы им и пернуть некогда было. Пока способ вроде работал, по крайней мере сама Лариса больше думала о бьющем по спине автомате, чем о ближайшем будущем, хотя факт, что автомат необходим, тоже не очень радовал. Совершенно необходим. Там, где граница откусила угол дома Савельевых, в нескольких шагах вглубь леса обнаружилась какая-то явно звериная тропа. И звери, похоже, по ней ходили очень немаленькие. Но больше всего Лариса все же думала о словах Михалыча, который, сразу после того, как учительницы перетащили свои вещи из автобуса, отвел ее в сторонку и выложил ей свое мнение о сложившейся ситуации. «Девушка, вы все же в звании немалом, так что, я думаю, что назад в то время, откуда мы сюда перенеслись, мы не попадем, так что придется нам тут как-то обустраиваться, причем самим обустраиваться, раз уже вокруг на сотни километров нет ни сот телефонных, ни радио, ваш лейтенант вроде как упомянула, что и помех электрических нет от высоковольтных линий. А чтобы мы не загнулись, коллективу требуется начальник, командир, тот, кто будет всем руководить и которого все будут беспрекословно слушаться. Вот вам и придется стать этим командиром. Боюсь, я просто не смогу, я же не знаю, что нужно сделать. Что делать, это мы будем решать, конечно, совместно, поскольку ни у кого из нас нужных знаний пока нет. Но после того, как мы придумаем что-то, вы будете главные и будете воплощать то, что придумано. Определять, кто и где работать станет, чем конкретно заниматься. Только вы, потому что командир должен быть только один. А вы и так звание майора носите, а майор, это же в переводе на русский и означает главный. Так давайте вы командовать будете. Вы и по возрасту. Я уже побыл главным, за неполных 2 года инфаркт заработал. И теперь просто уже не смогу командовать. Физически не смогу, а вы сможете. Должны смочь. Почему именно вы, понятно. Выбирать главную среди этих учительниц неправильно, они в большинстве друг друга, как я понял, давно знают и у них уже сложились свои неформальные отношения и свои способы неподчинения. Как я узнал, среди них есть завуч, но ее другие слушают только в части учебной работы, а по любому другому поводу ее мнение в общем-то ни в грош не ставит, поскольку она еще слишком молодая. А нам так нельзя, нас слишком мало, чтобы допускать всякий разброд и шатание. Вплоть до рукоприкладства нужно это пресекать, а с вами лейтенант, она вас, очевидно, уважает, и, думаю, в рамках привычной для нее субординации и приказ дать кому-то в рыло все же исполнит. Вот только в рыло нам сейчас и... Да, сейчас в рыло не нужно. Но нужно, чтобы все эти городские дамочки были уверены, что при необходимости у вас, у командира, у локального диктатора, если хотите, и в рыло не заржавеет. И да, вы все же лейтенанта со своей стороны тоже морально подготовьте. Тут еще народ в состоянии некоторого шока, а чуть позже и мысли всякие возникать начнут, так что она тоже должна быть готова, в том числе и беспрекословно подчиняться вам, как командиру. Понятно, то есть у меня и выбора нет, выбор всегда есть, и товарищ лейтенант тоже может стать командиром. Просто она еще тоже слишком молода, хотя в рыло любому здесь даст, что мало не покажется. Так что вы подумайте, недолго подумайте. Самое позднее завтра утром мы должны получить командира. В общем-то Лариса думала не о том, принимать ли ей командование. Старик был прав по крайней мере в том, что она-то пока что лучшая кандидатура на этот пост. Лариса думала о том, что ей теперь придется при необходимости принимать и очень жесткие решения, ведь обычная паника может стать более разрушительной, чем любой целенаправленный саботаж. В том, что в какой-то мере саботаж поначалу будет, она и не сомневалась, все же сама была именно городской дамочкой и прекрасно умела ныть, а почему именно я должна это делать, стараясь перевалить неприятную или тяжелую работу на кого-то другого. А тут почти любая работа будет и неприятной, и тяжелой. Да, видать Михалыч был очень неплохим начальником, загрузил по полной. Внезапно Ларисе пришло в голову, что старик таким нехитрым манером ее саму отвлек от разброда и шатаний в мыслях. Ну что же, спасибо ему за это, а командиром, даже диктатором она стать готова. И, при необходимости, готова и в рыло, и дать, и даже получить. Ведь это же не навсегда, а только пока народ не успокоится. Ко второму утру в новом времени снег почти весь растаял, только в тени у забора осталось несколько почерневших и сильно осевших сугробов. За предыдущий день женщины натаскали на дорогу довольно большую кучу того, что они сочли плодородной почвой, но и Людмила, и Лиза посчитали, что просто засыпать глину этой землей будет недостаточно, ведь внизу почва прогреваться не будет. В небольшой теплице Лиза ее прогревать стала способом довольно варварским, но действенным. В ведре перетаскивала землю из теплички на плиту уличной дровяной печки, а затем уже горячую землю уносила обратно. Но тепличка-то была площадью метров в 10, на такой площади сельское хозяйство большого урожая не даст. Люда предложила землю под картошку сначала вскопать, сделав узкие грядки, затем между ними разжечь костры, ну а потом, прогретую огнем землю разровняв и добавив уже лесной почвы, засадить. Вдобавок и зола землю дополнительно удобрит, а поскольку других идей не возникло, это было принято за основу. Валерия Анатольевна яростно копала мокрую глину. Светлана Александровна и Елена Викторовна тоже вгрызались в землю не жалея сил, но у них на двоих все равно получалось меньше, чем у одной Леры. «Ну ты, Лера, и роешь!» В голосе Светы слышалось восхищение пополам с завистью. Доброй завистью, но Лера, похоже, не оценила. Да уж, история, наука трудная. Это вам не мячик лупить или мишеньки сбивать. Лена, которая гордо носила звание КМС по биатлону, тихо огрызнулась и продолжила копать, а Света, добившаяся того же звания в волейболе, поспешила уточнить. «Да я не в этом смысле. Восхищаюсь твоим мастерством, но никак не пойму, почему у тебя быстро землю копать получается, а у нас медленно.